Глава 41. 23.15. Я силюсь вспомнить, расплатился ли по счету, но поскольку за мной никто не гонится, а от самой мысли о возвращении в бар возникают позывы к рвоте, я решаю, что на сегодня долгов у меня нет. Надо прогуляться. Неоновые огни 120-го шоссе сияют передо мной не хуже Лас-Вегаса. Китайское бистро Чанга, фабрика тортов, Pitch and Pat, дворец суши, кафе «Яблочко», рок и боулинг, сычуаньские сады и шатер многозального кинотеатра AMC. Все подмигивает и переливается, а закроешь глаза, пробьется сквозь веки и рассыплется розово-красным фейерверком. Под ногами скрипят и поблескивают слои битого стекла. Подростки шляются шумными гоп-компаниями, которые то перетасовываются, то вовсе рассасываются. Звонят сотовые телефоны, шелестит матерок. В темных углах и на заброшенных стоянках ритмично и недвусмысленно подрагивают машины. Внутри делают минет. Под шоссе, поднимая асфальт, уже бог знает сколько времени тянут трубы, причем в последнее время рабочие даже ленятся разбирать свои баррикады на выходные. Поэтому движение периодически замедляется. Автомобили медленно проползают по узкому жерлу, а, вырвавшись на свободу, ударяют по газам, сжигая резину. Больше, конечно, для форсу, поскольку спешить тут особенно некуда. Но они свистят мимо, как ракеты, эти машины с несмышленными подростками. Я сам когда-то вел себя точно так же. Иногда можно различить их гогот, но чаще слышен только рев моторов и скрежет шин, рвущих асфальт, точно реактивные истребители на взлетно-посадочной полосе. Перед дворцом суши фонтан. Его струи каждые 2 секунды меняют цвет. Красный, желтый, зеленый, фиолетовый. Я останавливаюсь, смотрю. Но парочка, сидящая на краю фонтана, целуется так страстно, что приходится отвести глаза. Иду дальше. Мимо проносится серебристый автомобиль. Проносится и резко тормозит, так что водители идущих сзади машин сердито гудят. В Элмсбруке Мазерати попадаются не так уж часто. Съехав на дублер, Уэйд вылезает из машины. Он в том же костюме, что полдня назад, на переносице бинтовая нашлепка, из-под нее расползается багровый синяк. Уэйд мрачно идет на меня, с каждым шагом набирая скорость. «Что тебе надо?» — начинаю я, но договорить не успеваю. И выставить хоть какой-нибудь жалкий блок тоже не успеваю. Удар прямой по подбородку и нижней губе. Я падаю. Можно, конечно, придумать другую, не столь бесславную версию этого боя. Вокруг собирается толпа прохожих. Мы с Уэйдом боремся. Удар, еще удар. Я ставлю ему подножку. Мы вместе падаем в фонтан, и уже там я молочу его до полной победы. А потом стою над поверженным врагом, с отвращением улыбаюсь и небрежно сплевываю кровь в фонтан. Но я слишком пьян и слишком устал. Мне сейчас не до драки, поэтому я сворачиваюсь калачиком и зажмуриваюсь, готовясь принять неизбежные пинки. Спустя несколько секунд я открываю глаза. Уэйд стоит надо мной, запустив пятерню в свою шевелюру, и бить вроде бы больше не собирается. «Это тебе за мою машину», — говорит он. Я встаю на одно колено, на губах медно-соленый вкус крови. «Согласен. Справедливо». Я вытираю рот рукавом и встаю. «Ты пьян, а ты скотина. Мы что, так и будем стоять и констатировать факты?» Он качает головой и, улыбнувшись с искренней симпатией, говорит: «Ты никогда не умел пить». Дотянувшись Через разбитое окно до бардачка он достает белое полотенце и бросает мне. Мы прислоняемся к машине, и я промокаю губу полотенцем. На нем остается много крови. Мимо идет толпа накурившихся травки студентов. Мне они видятся бесконечным шумным потоком. Их то ли выплюнул конвейер, то ли выжили из тюбика. Парни в майках и шортах с накладными карманами, девчонки в низко сидящих джинсиках и шлепках, с прыщиками, грудками, татушками, помадой, ногами, бретельками отливчиков, сигаретками в зубах. Разноцветный чувственный сброд. А я такой старый, такой утомленный, но я хочу одного — быть с ними, быть ими, быть молодым, похотливым и глупым. Хочу тосковать, любить, жаждать. Господи, позволь переиграть. Клянусь, на этот раз я все сделаю иначе. «Ты прав», — говорит Уэйд, — «все в точку». «Ты о чем?» Он качает головой и, отвернувшись, смотрит куда-то вдаль. «Я подонок, кроме шуток». Он достает сигарету и закуривает. «Я всегда убеждал себя, что это не так, что когда-нибудь я вырасту и стану вести себя иначе». Он потирает шею и, выпустив кольцо дыма, провожает его глазами, пока оно не сливается с туманом. «Я верил, что в любой момент смогу остановиться». «Чего ты хочешь, Уэйд?» Он скашивает глаза, глядя на мерцающий кончик своей сигареты. «Не знаю. Наверное, ничего. Просто увидел тебя на обочине и понял, что так и не извинился. Поэтому ты разбил мне губу. Ага. Если честно, я до последнего не знал, что сделаю. Просто вышел и сделал. Ясненько. Я знаю, это ничего не изменит, но все же решил сказать». Он смотрит мимо меня на машину у дворца суши. «Хочешь обратно на работу?» «Иди на три буквы». «Я просто спросил». Он бросает сигарету в лужу и кивает мне. «Мне действительно жаль, что так вышло. Ты был моим единственным настоящим другом. Погано, что мы поссорились. Я сам виноват, но мне очень погано. Хочешь верь, хочешь нет, но я правда надеюсь, что у вас все склеится искренне». «Ты о чем?» Уэйд глубоко вздыхает и качает головой. «Я себя переоценил, я не готов быть ничьим отчимом». «Вы с Джен разошлись?» Он пожимает плечами и, сойдя на мостовую, идет к водительской дверце. «Думаю, так лучше для всех». Я смотрю на него, не веря своим ушам. Во мне вскипает гнев. «Так лучше для тебя, удобнее». Я понимаю, со стороны это выглядит подло. «Это и есть подло. Тебя все устраивало, пока мы были женаты, пока тебе не пришлось брать на себя никакой ответственности. Это не так, Джад. Я действительно ее любил. А теперь разлюбил. Одной любви тут недостаточно. Она ради тебя свою жизнь переломала». Он смотрит на меня поверх неровной, продавленной крыши автомобиля и улыбается криво и грустно. «Я профессиональный ублюдок, Джад. Именно поэтому мне платят такие бабки». Он нажимает кнопку на брелке и открывает дверь. «Ах, как было бы справедливо, если бы прямо сейчас многотонная фура о 18 колесах потеряла управление на мокрой от дождя дороге и перепахала его, необратимо вдавив труп в сталь и кожу его любимого Мазерати. Его пришлось бы похоронить вместе с машиной, и в этом правосудном итоге была бы своя поэзия. Но это реальная жизнь. И в реальной жизни Уэйд трахает мою жену, разбивает мою жизнь, бьет меня по морде и, одарив меня напоследок страдальческой улыбкой, укатывает прочь на 12 итальянских цилиндрах. Шины пару раз прокручиваются на скользком асфальте, но потом стремительно выносят его в основной поток. И вот он уже неразличим в череде красных огоньков, исчезающих за горизонтом. Зато я теперь совершенно протрезвел. Я сажусь на подпорную стенку автостоянки и пытаюсь собраться с мыслями. Джен брошена. Джен осталась одна. Впервые в ее взрослой жизни. Одна. Беременная, беззащитная, охваченная раскаянием и до смерти перепуганная. Наверняка. Я не знаю, что я собираюсь сделать. А может, наоборот, знаю? Как бы то ни было, у меня появился шанс».